Какое-то время Тимоти и я недоуменно глядели на ящик. Но когда мы увидели маленький лапчатый ломик, прикрепленный к крышке из грубых сосновых досок, мы больше не раздумывали. Мы бросились к ящику и, орудуя ломиком, стали с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный, я не сразу заметил, что Агаты уже нет на крыльце, что, подкравшись, она с любопытством наблюдает за нами. И подумал, как хорошо, что она не видела гроба, когда маму увозили на кладбище, и свежей могилы, а лишь слышала слова прощания в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего на этот, она не видела. Отскочила последняя доска. Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления. Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно только мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему 7 или 77. Сначала просто не было слов и перехватило дыхание. Но потом мы разразились поистине дикими воплями восторга и радости, потому что в ящике лежала мумия. Вернее, пока лишь саркофаг. «Нет, не может быть!» Тимоти чуть не заплакал от счастья. «Не может быть!» — повторила Агата. «Да-да, это она! Наша? Наша собственная? Конечно, наша! А что, если они ошиблись и заберут ее обратно? Ни за что! Смотрите, настоящее золото и настоящие иероглифы! Потрогайте! Дайте мне потрогать! Точь в точь такая, как в музее!» Мы говорили все разом, перебивая друг друга. Слезинки сползли по моим щекам и упали на саркофаг. «Ты испортишь иероглифы!» Агата поспешно вытерла крышку. Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами и охотно принимала нашу любовь, которая, мы думали, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула при первом лучике солнца. Ибо лицо ее было солнечным ликом, отчеканенным из чистого золота, с тонким изгибом ноздрей, снежной и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазуревым светом или, скорее, сплавом всех этих трех цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, золотые руки, сложенные на груди, держали плеть, символ повиновения, и еще диковинный цветок, означавший послушание по доброй воле, когда плеть вовсе не нужна. Глаза наши жадно изучали иероглифы, и вдруг мы сразу поняли. Эти знаки, ведь они... Вот птичий след, вот змея. Да-да, они говорят совсем не о прошлом. В них было будущее. Это была первая в истории мумия, таинственные письмена, которые сообщали не о том, что было и прошло, а о том, что будет через месяц, год или полвека. Она не оплакивала безвозвратно ушедшее. Нет, она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их черед. Мы благоговейно встали на колени перед грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая. Пальцы робко коснулись, стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков. «Вот я, смотрите, да я в 6-м классе!» — воскликнула Агата. Сейчас она была в 5-м. «Видите эту девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье». «А вот я в колледже», — уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш. Но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули и важно вышагивал по двору. «И я в колледже», — тихо с волнением промолвил я. Вот этот уволень в очках. Конечно же, это я, черт побери. Я смущенно хмыкнул. На саркофаге были наши школьные зимы, весенние каникулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле, словно монеты. И над всем этим символ солнца, вечный лик дочери бога Ра, негасимое светило на нашем небосклоне, путеводный свет в сторону добра. «Вот здорово!» — хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и всего прекрасного и непостижимого, что с такой щедростью было начертано вокруг. «Вот здорово!» И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, которая снималась так же легко и просто, как снимается чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону. Конечно, в саркофаге была настоящая мумия. Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекраснее и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленутое в новый чистый холст, а не в истлевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды. Лицо ее скрывала уже знакомая золотая маска, но оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. Три чистых холщовых свивальника стягивали ее тело. Они были тоже испещрены иероглифами, но на каждом разными. Вот иероглифы для девочки 10 лет, а вот для 9-летнего мальчика и мальчика 13 лет. Выходит, каждому из нас свое.